Глава 11. Суббота, 17 ноября. Энджи подъехала по названному адресу в Харлинг-Пойнт. Перед ней был современный особняк четких линий, много стекла и колючих на вид растений, составляющих довольно неприветливый ландшафтный дизайн. Ранние сумерки усиливали гнетущее впечатление. Энджи, невольно заинтригованная, опустила стекло и потянулась к кнопке интеркома на одном из каменных столбов по обе стороны ворот. Найти в интернете информацию о Джилле Монниган оказалось проще простого. Энджи сразу поняла, откуда ей знакома эта фамилия. Монниган несколько десятилетий была судьей Верховного суда Британской Колумбии, и писали о ней очень много. Всю свою долгую карьеру судья Монниган отличалась дерзостью и прямодушием. В СМИ поднялась настоящая буря, когда Джилле Монниган вызвали в Федеральный канадский совет судей в связи с ее недопустимым поведением. Во время заседания суда Джилле то и дело оговаривалась, называя истицу обвиняемой, слушалось дело о домашнем насилии, и без обиняков спросила, почему та не ушла от мужа, узнав о своей беременности, раз он неоднократно избивал ее за годы брака. Это вызвало различные спекуляции. Дескать, в силу преклонного возраста Монниган страдает старческой деменцией, но Джилле не стала дожидаться продолжения и подала в отставку в день своего 75-летия. Энджи нажала кнопку интеркома. «Кто это?» — послышался женский голос. «Энджи Паларина, к судье Монниган». Ворота начали раздвигаться. Энджи подняла стекло и медленно двинулась по аллее. Створки ворот сразу поехали обратно. Дверь особняка открыла дебелая седовласая дама. Энджи выбралась из машины, нагибая голову от дождя. «Я Гудрун Реймер», — представилась женщина, протянув руку. «Экономка судьи Монниган». Энджи поразилась силе ее рукопожатия, отметив грубые шершавые руки, очень коротко подстриженные ногти без всякого маникюра, немецкий акцент. «Вы приехали рано», — констатировала Гудрун. «На 4 минуты», — отозвалась Энджи, взглянув на часы. «Судья Монниган примет вас через 4 минуты». Она весьма пунктуальна. «Сейчас середина отлива, и у нее мацион на пляже. Но вы проходите. Можете подождать ее на террасе. Разуваться не надо. Пальто не снимайте». «Есть, мэм», — подумала Паларина, проходя за Гудрун через маленькую прихожую в неожиданно стильную гостиную открытой планировки. Белые стены и кремовая мебель контрастировали с черными кожаными диванами и креслами, выгодно оттеняя сполохи неоново-ярких красок на явных подлинниках современного искусства. Стена, обращенная к морю, была прозрачной, и Энджи с тоской представила, какой великолепный вид открывается в хорошую погоду на пролив Хуан-де-Фука и заснеженные горные пики живописного американского полуострова Олимпик. Гудрун отодвинула стеклянную дверь, и Энджи вышла на террасу, подойдя к перилам. Дом состоял из 3 уровней, и с верхней террасы можно было видеть другую с панорамным бассейном. «Вон она идет», — сказала Гудрун из гостиной. Энджи поглядела в ту сторону, куда указывала экономка. Далеко внизу сгорбленная фигурка, наклонившись против ветра и дождя, продвигалась по песку, помогая себе 2 тростями. Ветер рвал полы коричневого пальто. Зрелище напомнило Энджи жука-скоробея, упорно катящего свой шар под низким грозовым небом. Старая судья бросала вызов и непогоде, и бремени лет. Вид одинокой старухи, борющейся с ветром на берегу бескрайнего серого океана, тронул в душе Энджи чувствительную струнку. Монниган уже за 80. Старуха доковыляла до первой ступеньки, и Энджи обернулась к Гудрун. «Лестница какая длинная! Разве вы ей не поможете?» «Ей осталось только войти в лифт. Судья Монниган очень независимая натура. Если ей понадобится помощь, она попросит. Заходите в гостиную и позвольте принять у вас пальто. Я сейчас сделаю чай». Усадив Энджи на диван, Гудрун вышла. Любуясь океаном, Паларина мельком взглянула на часы. 4:45. «Здравствуйте, Анджела». Подскочив как ужаленная, Энджи обернулась. Судья успела сменить пальто и сапоги на широкий свитер и тапочки и передвигалась по гостиной с яростью на лице. Однако Энджи, видевшая, как старуха гуляла по берегу, читала ее истинные эмоции, предельное напряжение сил против боли, желание не поддаться старческой немощи. У судьи Монниган была своя гордость. Энджи ее даже зауважала. Она будто заглянула в душу Джилли Монниган, а уж Паларина хорошо знала, что такое боль и гордость. И страх показать свою слабость. «Энджи», — поправила она, шагнув вперед и выставив руку. «Энджи Паларина, не Анджела». «Разумеется». Старуха крепко по-мужски пожала ей руку, ввинтившись глазками в лицо Энджи. «Очень приятно познакомиться с вами лично. В газетах и по телевизору вы выглядите хуже. Садитесь, Гудрун сейчас принесет чай. Или вы предпочитаете кофе?» «Я буду то же, что и вы». «Тогда чай». Судья вздрогнула от боли, опустившись на стул, стоящий диагонально от дивана, за стеклянным кофейным столиком. Появилась Гудрун с подносом, разлила чай в фарфоровые чашки и выставила блюдо имбирного печенья. Очень в духе старой Виктории, британские колониальные традиции здесь еще живы. «Five o'clock» в отеле «Fairmont Empress» во внутренней гавани вызывает восторг у американских туристов, как и примилые старинные лавочки и прочая британская специфика исторических кварталов. Из шкафа на другом конце гостиной Гудрун принесла обтянутую черной кожей коробку для хранения документов и поставила на пол возле стула судьи. Поднеся чашку к губам слегка дрожащей рукой, Джилли Монниган сделала маленький глоток, пристально глядя на Гудрун, пока экономка не вышла из комнаты. Затем судья сказала: «Перейду сразу к существу вопроса. Я хочу нанять вас расследовать старое дело, так называемый висяк». «Я уже сказала по телефону. Я сейчас не берусь за расследование». «Однако вы приехали». Энджи осмелилась сесть чуть поудобнее. «Признаюсь, мне стало любопытно». Судья чуть улыбнулась. «Любопытство, как приоткрытая форточка. Мне осталось выкрутить вам руку и втолкнуть в окно». Энджи открыла рот, но судья покачала головой. «Подождите, дослушайте меня до конца. 24 года назад моя внучка, Жасмин Гулати, отправилась на рыбалку в составе чисто женской группы. Всего 9 туристок и 2 проводников-мужчин. Жасмин тогда было 25 лет. Она училась в магистратуре Университета Виктория, специальность — английская литература, и страстно увлекалась ловлей нахлыстом. Отец приохотил. Мой зять». Наклонившись, Джилли Монниган поставила чашку с блюдцем на стол, мелко позвякивая фарфором. «Поездку организовывала некая Рэйчел Харт, тоже заядлая удильщица и кинооператор. Она снимала документальный репортаж об этой поездке. Хотела потом сделать фильм. Рабочее название — «Женщины в потоке». Спонсорами выступали журнал «Активный отдых» и компания «Кинобулу», производитель экипировки для тихих видов спорта. Судья показала кавычки, к коим относятся альпинизм, бег по пересеченной местности, рыбная ловля, серфинг и лыжи. Во время той поездки моя Жасмин пропала. Судья Монниган помолчала, значительно глядя Энджи в глаза. В последний раз ее видели с удочкой чуть выше водопада Планш на реке Наамиш, когда до конца поездки оставалось менее суток. Она удила одна в маленькой бухте вблизи водопада. По официальной версии, она поскользнулась на мокрых камнях и упала в реку. Тело так и не нашли. По спине Энджи пробежала дрожь. «Вы сказали, Наамиш?» — повторила она. Судья наклонила голову, разглядывая Энджи. «Я видела вас в новостях», — проговорила она. «Человеческие останки в той неглубокой могиле — это моя Жасмин». Энджи невольно подалась вперед, поставив чашку с блюдцем на стол. «Как, уже установили личность?» «Анализ ДНК, зубная карта и найденные украшения подтвердили, что это моя пропавшая внучка. Вчера утром мне позвонили из коронерской службы». Джилли Монниган снова замолчала, не сводя глаз с собеседницы. Энджи показалось, будто с ней ведут какую-то непонятную игру. «Значит, Вы увидели меня в новостях и решили мне позвонить? Я твердо верю, что случайностей не бывает, Анджела. Нельзя упускать представляющиеся возможности. Вы ее нашли. Вы детектив. Вы приехали ко мне. Ее нашла не я. Знаю, знаю. Отмахнулась судья. «Но вы поехали на ту же реку, что и моя Жасмин. Вы остановились в том же лодже, что и она со своими 8 товарками. Вы жили в палатках на том же берегу. Вы оказались на реке в тот самый час, когда собака грибника разрыла могилу Жасмин спустя столько лет. Грибник позвал на помощь, и вы откликнулись. Вы видели ее в земле, ее кости. Вы же видели ее собственными глазами». Старуха помолчала, стараясь отдышаться и, видимо, успокоиться. «Мне кажется, между вами и моей Жасмин возникла некая незримая связь. Я ведь кое-что знаю о вас из новостей, Анджела». «Энджи», — тихо поправила Паларина. «Разумеется, Энджи. На основании имеющейся у меня информации о вашем прошлом... Я делаю вывод, что вы обладаете всеми необходимыми качествами, чтобы ответить на мой вопрос. Что же произошло с Жасмин на реке 24 года назад?» Энджи смотрела на старуху с неловкостью и недоверием. «А что такого вы знаете о моем прошлом?» Я смотрела новости по телевизору и пристально следила за статьями в прессе. «Меня заинтриговала ваша история с ангельской колыбелью и с убийством крестителя. Вы расследовали свое собственное старое дело, установили личность своего биологического отца. Я с нетерпением ожидаю суда над ним и уже заказала вашу неавторизованную биографию пера Гробловски». Старуха подалась вперед. «Все это?» Она махнула рукой в сторону стеклянной стены, будто обозначив информацию, укрывшуюся в неведомых далях за океаном. «Говорит об одном. Вы упрямы. Когда вы чего-то хотите, вы идете по следу, не теряя из виду цели, не давая себя сбить. Вы не пасуете перед трудностями и добиваетесь своего». Она помолчала, глядя на Энджи. «Вы мне нравитесь». Энджи моргнула. «Вы питбуль, а я люблю питбулей». Энджи неловко кашлянула. «Вы говорите, что вашу внучку Жасмин. Давайте называть ее по имени». «Вы сказали, что Жасмин в последний раз видели с удочкой недалеко от водопада Планш, где действительно ничего не стоит сорваться в реку?» «Верно. И после поисков ее официально признали утонувшей». «Да. Тогда какие могут быть вопросы о том, что произошло 24 года назад?» Энджи еще не договорила, когда несообразность стала очевидна ей самой. Если внучка судьи погибла в реке, почему ее останки нашли в неглубокой могиле почти за 200 метров от берега? Судья Монниган взяла имбирное печенье и откусила. Тщательно прожевав, она проглотила кусок и вытерла губы салфеткой. «Я вам сейчас кое-что покажу». Из обтянутой кожей коробки у стула Джилли вынула папку, а за ней фотографию в рамке. Папку она положила на стол, а фотографию протянула Энджи. Крупным планом была снята красивая девушка. Гладкая смуглая кожа, блестящие темные глаза с густыми ресницами, широкая белозубая улыбка, хоть на рекламу зубной пасты. Темные волосы густым плащом покрывают хрупкие плечи. На девушке непромокаемый полукомбинезон и жилет со множеством карманов. В руке — удилище для ловли нахлыстом. «Обратите внимание на браслет», — попросила старая судья. Энджи пригляделась и с забившимся сердцем узнала тот самый почерневший, облепленный грязью, показавшийся металлической деталью, круглый браслет, который лежал в мху рядом с длинной изглоданной костью. Вот так он выглядел, когда был новым. Из папки на столе Джилли Монниган достала фотографию и пододвинула по стеклу. «Этот серебряный браслет я купила для Жасмин в Египте. Он ей идеально подошел и застегивался на надежный замочек, поэтому, наверное, и остался на руке, когда Жасмин унесло в водопад. Браслет был найден рядом с костями. Это стало первым доказательством того, что останки могут принадлежать Жасмин. И это тоже нашлось в могиле. Судья достала новую фотографию и пододвинула Энджи. Так и осталось на пальце. Вернее, на косточке безымянного пальца. «Кольцо в знак помолвки», — медленно произнесла Паларина, рассматривая снимок. Ей вдруг стало жарко при мысли о собственном бриллиантовом кольце. Она сняла цепочку перед занятием у Чая Буя и спрятала в бардачок мини-купера. И совершенно забыла. Энджи мысленно поставила галочку проверить, на месте ли кольцо, как только вернется к машине. «Это мой первый вопрос». Энджи, будто очнувшись, вскинула глаза. «Какой? Действительно ли это помолвочное кольцо? Украшение пока у коронера. Останки Жасмин еще не выдали, официальное заключение не готово. Но у меня остались связи, и я смогла достать копию предварительного отчета патологоанатома». Судья указала на фотографию, которую держала Энджи. «Бриллианты настоящие, очень чистой воды. Весьма дорогое кольцо. Я бы хотела узнать, откуда оно у Жасмин, кто мог ей подарить. Или она купила его сама?» «У нее с кем-то был роман?» «Об этом не знали ни ее родители, ни я. Близкие подруги тоже были не в курсе. Когда Жасмин пропала, никто не объявился, не начал ее искать». «Так, может, она и правда сама купила кольцо?» «Это я и хочу выяснить. Второй вопрос. Где ее дневник?» «Жасмин шагу не могла ступить без своего дневника. Она описывала буквально все. Прирожденная писательница. Дневники вела с 9 лет. Вот и здесь, на фотографии, она с дневником в руке». Джилли достала из коробки новый снимок и подала Энджи. «Это они на стоянке во второй день поездки». Весело смеющаяся Жасмин Гулати сидела на бревне, держа фиолетовую книжечку. Позади нее и рядом стояли и сидели еще 8 туристок разного возраста. Младшей на вид не было и 15, а самый старший — минимум 70. Справа и слева от бревна стояли двое мужчин, один долговязый, с рыжеватыми волосами, другой значительно ниже ростом и сложен как рестлер, с шапкой густых черных волос и ухоженной черной бородкой. Глаза зеленые, пристальные. Человек показался Энджи странно знакомым. «А это не молодой ли Гаррисон Толет?» — спросила она, показывая на брюнета. «Да, проводника звали именно так». «Он теперь владелец и управляющий лоджи Хищник», — произнесла Энджи. «Нашим проводником была Клэр, его дочь». Джилли Монниган пристально поглядела на нее. «Видите, я не ошиблась, выбрав вас». «А второй кто?» «Джесси Кармана». «Кармана? Нашим вторым проводником был Хью Кармана. Они родственники?» «Понятия не имею». «Возле лоджи есть озеро Кармана. Мне сказали, названо в честь семьи, которая поселилась в лесу много лет назад. А кто делал снимок?» «Думаю, жена Гаррисона Толета». «Она тоже участвовала в поездке?» «Нет, только привозила какие-то припасы раз или два». Энджи положила снимки на стол. «Итак, вы хотите знать, откуда у Жасмин кольцо и куда делся ее дневник?» «У меня есть список вещей, которые вернули ее родителям. Дневника там нет. У меня впечатление, что Жасмин что-то скрывала. Наверное, у нее действительно был любимый мужчина. Я хочу знать, почему он ни разу не пришел к нам, когда она пропала. Я хочу выяснить, как моя внучка прожила свои последние месяцы. И я хочу точно знать, каким образом она угодила в этот водопад». Энджи некоторое время смотрела на старую судью. Ветер хлестал дождем по большим окнам, забрасывая стекла крупными брызгами. «То есть вы не верите, что это был несчастный случай?» «Не верю». «Знаете, я много раз сталкивалась с тем, что людям трудно принять жестокую правду. Некоторым обязательно нужно кого-то обвинить. Нет. Джилли Монниган подалась вперед. Ее взгляд стал зорким и каким-то горящим, как у орла. «Здесь не тот случай. Когда я узнала, что в лесной могиле Жасмин, я достала эту коробку и перебрала содержимое. Я сделала это впервые. Коробка попала ко мне 7 лет назад, когда в аварии погибли моя дочь и зять. На тот момент от Жасмин не было вестей почти 20 лет. Я не очень и вспоминала об этом, пока не увидела новости, и коронер не подтвердил, что это останки моей внучки. Здесь копии оригинальных допросов свидетелей, в том числе участниц той поездки, отчет о поисковой операции, когда искали тело Жасмин, другие снимки. Так вот сейчас, просматривая материалы, я чувствую неуловимую странность». «Ну, чувства к делу не пришьешь. О, только не говорите, что вы ни разу не слушались подсказок интуиции и не следовали чутью детектива. Не надо меня убеждать, что у хороших сыщиков не развивается шестого чувства, которое подсказывает, здесь что-то неладно или кто-то что-то скрывает. Даже если я ошибаюсь, я единственная родственница Жасмин. Ее исчезновение едва не прикончило мою дочь и ее брак. Я хочу получить ответы, прежде чем упокоить останки с миром». Старуха помолчала. «Коль скоро вы воссоздадите для меня подробную картину последних месяцев Жасмин и круга ее общения, коль скоро вы побеседуете с теми, кто имел отношение к той поездке, и покамест в добром здравии, коль скоро вы постараетесь найти ее дневник и установить личность гипотетического жениха, я готова заплатить». Джилли Монниган написала несколько цифр на листке, сложила его пополам и пододвинула по столу вместе с подписанным чеком. Энджи взяла листок и развернула. Судья, следившая за ней, пояснила. «Первая сумма — аванс, предварительный гонорар. Вторая сумма — почасовая оплата, если я останусь довольна вашими успехами. Третья сумма — бонус, в том случае, если меня устроят результаты». Слушая Джилли Монниган, Энджи последовательно опускала взгляд на все три строчки, а затем взглянула на сумму в чеке. Ей пришлось приложить немало усилий, чтобы не ахнуть и не вытаращить глаза. «Это означало бы воспользоваться вашей ситуацией», — сказала она, аккуратно складывая листок. Судья выставила ладони, когда Энджи попробовала отдать ей бумагу. «Нет». Это я желаю воспользоваться вашим опытом и временем и могу себе позволить подобный каприз. Отнеситесь снисходительно к моей просьбе, Анджела. Побалуйте старуху ответами, прежде чем она умрет. Но я не имею права. По закону вы не можете нанять меня напрямую. Мне правда очень жаль. Забирайте чек, коробку, отчеты и придумайте способ. Хрустнув суставами, старуха поднялась на ноги, вздрогнув и схватившись за поясницу. «Фильм-то в итоге вышел?» — спросила Энджи. «Что?» «Документальный». «Какой документальный фильм?» «Женщины в потоке», который Рэйчел Харт снимала на реке? Судья вдруг смешалась. В ее глазах плеснулся страх. «Гудрун, где вы?» Экономка поспешно вбежала в гостиную. «Покажите, мисс Паларидио, выход. Проследите, чтобы она взяла коробку с собой». Судья неожиданно резво поковыляла к двери в другую комнату. «Если у вас возникнут вопросы, Анджела, звоните». На ходу она запела. Сперва тихо, затем почти с оперной громкостью. Голос у нее оказался изумительный. Энджи, окаменев, смотрела в спину Джилли Монниган, узнав песню об объятиях ангела, несущих утешение. «Песня о ребенке из ангельской колыбели», — подсказала Гудрун, когда старуха скрылась за дверью. Энджи с недоумением обернулась к экономке. «Она теряет рассудок», — пояснила та. «Когда устает, память словно выключается. Ужасно для женщины с таким мощным интеллектом. Ей скучно, у нее есть деньги. Выполните ее просьбу». «То есть послужить ей платным развлечением?» «Есть вещи и похуже», — пожала плечами Гудрун. «Безработица, например». «Значит, подслушивала под дверью». Собрав фотографии и папки, Гудрун подхватила коробку. «Пойдемте, я вас провожу». Она несла коробку до самой двери. В прихожей, пока Энджи надевала пальто, экономка добавила: «Рэйчел Харт, режиссер, еще жива, если вам интересно. Ей за 70, живет в Митчосине. В отчетах спасателей и коронера есть список всех участниц рыбалки. А документальный фильм так и не увидел свет. После трагедии спонсоры прикрыли проект. Пожалуйста, займитесь этим делом». И Гудрун протянула Энджи коробку. Сев в машину, Паларина завела мотор, включила кондиционер, чтобы высохли запотевшие окна, и кинулась перебирать содержимое бардачка. Она испытала несказанное облегчение, найдя бриллиантовое кольцо на месте. Глядя на него, Паларина подумала о Медексе и последнем телефонном разговоре. Ее вдруг охватила острая тревога. Снова надев цепочку с кольцом, она поколебалась, сжимая подарок. Ей хотелось позвонить Медексу, и вместе с тем не очень хотелось с ним говорить. Она переключила передачу и тронула мини-купер с места, решив дождаться возвращения Медекса. Им обоим нужно прийти в себя. Ей еще предстоит что-то решать с вакансией телохранителя поп-дивы. О том, чтобы воспользоваться предложением старой Джилли Мониган, Энджи даже не думала. Во-первых, это незаконно, а Паларина не желала ненароком перечеркнуть свое будущее. Во-вторых, у нее есть гордость. Она профессиональный детектив, а не девочка на побегушках. В-третьих, брать деньги со старухи, теряющей разум, было как-то противно. Но выезжая за ворота владения Мониган, она невольно покосилась на кожаную коробку на сиденье. Пожалуй, можно полистать эти папки, чтобы отвлечься от собственных проблем. Все равно субботний вечер ей предстояло провести одной и дома.